Вопрос. Что ощущают души, попавшие в рай? Ответ. В зависимости от воображения для души выстраивается особый мир, где человек продолжает трудиться во благо тех, кто пребывает с ним. Попавший в сей мир видит его реальным, но развитие души не происходит, ибо развитие души протекает только благодаря плоти. В раю душа испытывает наиболее возвышенные и прекрасные ощущения, ибо полностью отсутствуют соблазны и удары холодных волн. И в зависимости от раскрытости души, она испытывает либо больший, либо меньший поток Божьей благодати.